Глава первая. Напряженный день. «Скорее, Соня, неси грелку! Поторопись, мы его теряем! У него переохлаждение, живот холодный, его надо согреть! Кьяра, а ты чего ждешь? Дай мне стакан с теплой водой, чтобы согреть капельницу, быстрее! И пинцет, несите пинцет, живее!» Это один из тех дней, когда я становлюсь нервным, неприятным и суетливым. Отдаю приказы, будто мы в отделении неотложной помощи, и у нас ЧП. «Быстрее! Мы должны регидратировать его как можно скорее, чтобы избавить от шока!» Телефон между тем трезвонит без остановки. Что происходит? Центр будто находится в осаде, мой мобильник не смолкает ни на минуту. Я склоняюсь над последним прибывшим. Маленькое тельце лежит почти безжизненно передо мной на столе в операционной. Пытаюсь очистить его ранки от заражения личинками мясных мух. Как и этот, многие ежи попадают к нам в ужасном состоянии. Сбитые машинами, травмированные газонокосилками, искусанные собаками. Мы должны действовать быстро и без колебаний, чтобы у нас был шанс спасти их хрупкие жизни. Телефон снова зазвонил. «Да выключите вы его, наконец!» — шипит Барбара, которая пытается покормить маленького ежика из шприца. «Сейчас мне уже неудобно», — с нарастающим напряжением в голосе отвечаю я. «У меня заняты руки. Неужели ты не видишь, насколько этому бедолаге худо?» Мое беспокойство передается всей команде. В центре, кажется, орудует группка неухоженных безумцев. Наверное, так и есть. Телефон продолжает разрываться. «Да нет у меня на это времени. Дайте передышку». Отключаю звук и возвращаюсь к своему маленькому пациенту. Промокаю язву дезинфицирующим раствором. Личинки мясной мухи проникают глубже в раны, и мне нужно найти и удалить пинцетом их все одну за другой, прежде чем они сожрут ежа заживо изнутри. Конкретно в этом случае мне приходится вытаскивать еще и яйца. Мухи откладывают их повсюду — на волосках, на перьях, в язвах. Личинки вылупляются часов через 10 и начинают порождать новых личинок. Телефон перестал издавать звук, но продолжил вибрировать и тем самым нервировать меня еще сильнее. Кто такой настойчивый? Хватит! «Масима, я принесла капельницу», — бормочет Кьера. «Наполни шприц», — командую я, — «и положи его в теплую воду, поторопись». Я понимаю, что использую резкие интонации, приказываю людям, добровольно оказавшимся со мной в одной лодке, но в подобных ситуациях скорость и четкость имеют ключевое значение. Девушки это понимают. Что еще важнее, теперь они понимают, что я за человек. Порой я становлюсь просто невыносимым. Телефон продолжает вибрировать, и моему терпению приходит конец. Я хватаю его... Думаю хорошенько приложить о стену, но вовремя сдерживаюсь и просто отставляю как можно дальше, разберусь с ним позже. Когда я возвращаюсь к моему маленькому пациенту, я спрашиваю и про других наших подопечных. «София пописала? Джека взвесили? Лела поела?» Девушки следуют за мной, отвечая на вопросы. Как бы я жестко с ними ни разговаривал, я бесконечно благодарен Барбаре, Соне, Глории, Кьяре и Арианде. Преданность и усилия, которые они вкладывают в наше дело, не сравнить ни с чем. Без них я был бы потерян. Достаточно сказать, что на сегодняшний день в приюте находится 200 ежей, которым требуется внимание и уход, и в помещении нет ни одного метра, который не был бы занят клеткой. Разве я смог бы управиться в одиночку? В таком темпе мы работаем до середины дня. Потом буря немного стихает. Каждый ежик получает уход, и его возвращают обратно в клетку, к уютному гнездышку и вкусной еде. Операционная приводится в порядок, инструменты стерилизуются. Мне нужно перевести дыхание и хоть немного сбросить накопившееся напряжение. К сожалению, не в этот раз. Беру телефон в руки, перехожу по уведомлению в чат и сразу же вижу фотографию ежа, лежащего на обочине дороги. Сильно опухший еж имеет форму воздушного шара. Сообщение, сопровождающее изображение, принадлежит Даниэле, молодому сотруднику центра. Массимо, я нашел ежа. Что делать? Я смотрю на время сообщения. 3 часа дня. Сейчас уже 5. Прошло слишком много времени. К этому часу несчастный должен был уже погибнуть. С гулко бьющимся сердцем набираю номер Даниэля. Долго. Слишком долго. Я ветеринар, практикующий уже более 20 лет, но по-прежнему не могу привыкнуть к подобному. Ничто во всем мире не трогает меня так сильно, как страдающее животное. Алло, Даниэль, это я. Извини, я оперировал, не мог ответить. Скажи, как еж? Он отвечает еще более встревоженным голосом, и 3 слов достаточно, чтобы почувствовать все его волнение. «Я не знаю!» — почти крик. «Как ты не знаешь?» — хмыкаю в ответ. «Он еще жив?» На фото еж такой опухший, будто уже начал подгнивать. «Нет», — уверенно отвечает Даниэля. «Тетя говорит, что он двигается. Жив, что делать?» «Возьмите картонную коробку», — отвечаю я, — «наполните бутылку горячей водой, заверните ее в ткань и положите рядом. После несите его сюда». Вешаю трубку. Мое сознание непроизвольно начинает рисовать, как маленький ежик умирает на обочине дороги, и беспокойство возрастает. К счастью, ненадолго, через 30 минут, Даниэля появляется в центре, потный, взволнованный, сильнее обычного. Сегодня 15 октября 2019 года, на часах 17:30. Ежиха, которую Даниэля передает мне в коробке, — Казимира. Ее трогательную историю я храню в своем сердце до сих пор. Но чтобы поведать ее, нужно начать с другой истории, которая начинается несколькими месяцами ранее. Истории Даниэля.